Эпилог. Дворец Уайтхолл, Лондон, 17 ноября, лето Господне, 1583, 25-летний юбилей, восшествие на престол Ее Королевского Величества Елизаветы, самодержавной правительницы Англии. Высоко взметнулся королевский штандарт, заколебался на ветру, заструился алый с золотом на фоне водянисто-голубого неба, и толпа громко выдохнула. Время замерло, жизнь остановилась на миг, но вот штандарт резко пошел вниз, подавая сигнал начинать праздник, и с обеих сторон арены загрохотал нарастающий гром копыт, смешались яркие цвета, участники турнира во весь опор скакали навстречу друг другу, колебались в воздухе пышные плюмажи, блистала упряжь. Я напрягся, ожидая столкновения удара плоти о плоть. Никак не привыкну к этой потехе. Хотя нынче мне бы хотелось праздновать вместе со всеми, слиться с этой нарядной пышностью, с близкой к истерии атмосферой всеобщего ликования, поклонение женщине, которая сидит высоко на галерее над турнирной ареной, ее голова кажется такой маленькой на фоне высокого накрахмаленного воротника, снизу из зрительских рядов каждое ее движение подобно яркой вспышке, пульсации звезд столь нестерпимо сверкают на солнце ее драгоценности. Рядом со мной сидит Костельно, тоже заметно нервничает. Ближайший к нам всадник, его лошадь украшена попоной в сине-белую клетку, поднимает щит, отражает удар копья, а затем и сам поражает противника в плечо. Омерзительный звук! Удар, пусть и через доспехи, в живую плоть. Мгновение тот еще пытается удержаться в седле, но тщетно, удар слишком силен, и вот уже всадник грудой бесполезного железа с грохотом летит вверх тормашками, приземляется на песок. Шквал аплодисментов, мы, зрители, подпрыгиваем, орем и топаем ногами, так что деревянные подмостки того гляди обрушатся. Победитель сдерживает своего коня, подбирает поводья и возвращается на свой конец поля, там он снимает шлем и, сидя в седле, низко кланяется к королеве, припадает к шее коня. С восточного края города доносится, присоединяясь к общему шуму, церковный благовест. Я поглядываю на галерею. С такого расстояния не разглядишь в подробностях королевскую свиту, хотя Костельно, как послу, выделили неплохие места. Я различаю в центре Елизавету, подле нее фрейлины, все как одна одеты в белое. Склонив голову, я на миг прикрываю глаза, не в молитве, но в немом поминовении Сесилии Эш. Если бы ее совесть не оказалась сильнее влюбленности в того, кого она знала как графа Ормонда, в это самое утро династия Тюдоров оборвалась бы. А если б Фаулер не вскружил ей голову, если б девушка не питала досады против королевы, как быстро рассеялись бы эти девичьи обиды, если б Фаулер оказался не столь обаятелен или Сесилия не столь податлива, сейчас и она бы сидела в белом платье подле своей повелительницы, и Эбигейл Морли была бы жива. Не будь она подругой Сесилии, не доверься она мне, не отдай мне злосчастный перстень. Сейчас бы она там, в галерее, вместе с другими девицами, хлопала в ладоши, вскрикивая от ужаса и восторга. Если бы, если бы. Оглядывая огромную толпу, я прикидывал, обратил ли кто внимание на усиленную охрану, на множество вооруженных людей, замешавшихся среди герольдов, членов гильдий в парадных нарядах, олдерменов и адвокатов в мантиях, и даже рядом с епископами и вельможами, кои, украшенные золотыми нагрудными цепями, стоят позади королевы. Целый месяц во всех портах южного побережья отлавливали молодых англичан и шотландцев, пробиравшихся в страну из Франции и Нидерландов. Один такой храбрец, пытавшийся пронести через таможню заряженный пистолет, имел при себе также католические реликвии, но Фаулер и в Тауэре под пытками хранил упорное молчание. Так что никто не знал, блефовал ли он, когда говорил мне, что в юбилей найдется и другой убийца, или же в этот самый момент безликая тень крадется за спинами тысяч зрителей, терпеливо поджидает в толпе лондонцев, что собралась позади возведенных вдоль Уайт-Холла и Стрэнда барьеров, по этому пути королева после турнира проследует на церковную службу в собор Святого Павла. Она-то держится, как ни в чем не бывало. Но для Уолсингема, Бёрли, Лестера этот день сплошное мучение. И они вздохнут облегченно лишь вечером, когда благополучно припроводят Елизавету в ее покое. Уолсингем умолял ее отказаться от публичной процессии, но королева настояла. Подданные увидят ее сильную, гордую, излучающую милости, неустрашенную ни планетами в небесах, ни католическими замыслами на земле. Мы спустились по рядам и вышли, что было непросто. Народ толпился и толкался, спеша занять места вдоль дороги у Холбенгейт, чтобы получше разглядеть королевскую процессию. «Мари, это понравилось бы», — вздохнул Костельно, проталкиваясь рядом со мной в толпе. «Со всех сторон напирали именитые горожане в меховых плащах. Наверное, вы скучаете по ней», — посочувствовал я. «Мы стояли в давке так близко, что я почувствовал, как приподнялись и опали его ребра от тяжкого вздоха. Это к лучшему, что она вернулась в Париж. Когда взяли Трокмартона и Говарда, стало ясно, что скоро постучат и в нашу дверь». Мне легче будет отстоять посольство, если Мари не подвергнется допросам. Кроме того, он глянул через плечо и понизил голос, моя жена давно уже перестала быть мне супругой, так что все равно, рядом она со мной или в Париже. Напрасно я вызвал ее сюда. Кое-кто в Солсбери-корте сожалеет о ее отъезде больше, чем я. Я тоже оглянулся и увидел неподалеку Курселя. Он брел, отделенный от нас несколькими рядами зрителей. Уловив мой взгляд, он усмехнулся той вызывающей и вместе с тем безнадежной улыбкой, которая приклеилась к его лицу с тех пор, как Мари уехала. Догадывается ли Костельно, что отправил жену прямиком в объятия герцога Гиза, чьи честолюбивые замыслы хоть и не осуществились сейчас, но вскоре прорастут вновь? Уж Курсель-то это знает и терзается муками ревности. «Нам еще повезло, Бруно». Продолжал Костельно, уговаривая себя, заговаривая боль. Беседа с Уолсингемом, признаться, стала самым неприятным эпизодом за всю мою карьеру. Как я и опасался, за Трокмартоном уже какое-то время следили, и все еще неизвестно, какие письма были при нем, когда его схватили. Однако мне не предъявили обвинений. Я легко отделался, — заключил он, и голос его дрогнул. «Очень легко», — подумал, но не произнес вслух я. При Трокмартоне нашлись не только карта гавани и список вельмож, но и поспешное, открытым текстом написанное послание Костельно к Марии, в котором он, пытаясь очистить себя от клеветы Говардов, заверял претендентку в неизменной преданности. Лишь мое заступничество перед Уолсингемом, да и королева предпочла не ссориться с Францией, уберегло посла от куда более тяжких последствий его опрометчивости. Мари достаточно сообразительна. Она не подписала ни одной бумаги, которая могла бы уличить ее в связи с этим заговором, — подхватил я. Следствие придет к выводу, что все это была лишь безумная фантазия, родившаяся в умах эмигрантов. Если бы у них что-то против вас было, эти улики давно бы уже пустили в ход. Он покачал головой, сжав губы. За Трокмартона еще только взялись. Страшно подумать, как его будут мучить и что при этом выйдет на свет. Если король Генрих окажется втянут в это, вы представляете себе последствия, Бруно? Я прекрасно понимал, каковы будут последствия, если английская королева сообщит своему французскому собрату, что его посол участвовал в направленном против нее заговоре Гизов. Впрочем, Генриха куда больше озаботит тот факт, что герцог Гиз покушается на его трон. Я похлопал Костельно по плечу, мы поменялись ролями, и пробормотал какие-то ободряющие слова. — Все потому, что я ни в чем не умею отказать супруге, — с горечью добавил он. — Я мог бы сказать, что в этом он не одинок, но что толку? — Она думала, это вы, — добавил он, обернувшись ко мне. — Я что? — Что вы изменник. И она, и Курсель все время твердили, это он выдал нас. Но знаете, что я им на это ответил? — Что? — постарался я говорить ровным голосом. Сказал им, а где в таком случае Арчибальд Дуглас, а? Он подтолкнул меня локтем, радуясь собственной проницательности. Никто его не видел, и о нем слыхом не слыхать с тех самых пор, как начались аресты. Вот он и ответ, прямо у нас под носом. И он как раз такого сорта человек. За шиллинг мать родную продаст, верно? Безусловно. Я-то ему никогда не доверял. А Уильяма Фаулера арестовали вроде бы за убийство фрейлин. Не понимаю, как он попал под подозрение. Мне он всегда казался таким спокойным человеком, даже кротким. На дыбе он заговорит. Костельно втянул щеки и еще больше постарел. Нет, Бруно, в Англии я долго еще не буду чувствовать себя в безопасности. И по делам мне, сам виноват. Никогда больше не полезу в заговор и не позволю плести интриги в посольстве Его Величества. Кто бы и как меня не уговаривал. Он тяжело вздохнул. Иногда я отчаиваюсь постичь истинную природу человека, скрытую под маской, каковую все мы носим. Вновь я пробормотал что-то, соглашаясь, и отвернул свое лицо, свою маску. Я не мог смотреть моему доброму покровителю в глаза. Мы добрались до края площади и попали в водоворот народа. Под натиском какой-то силы люди налетали друг на друга и громко возмущались человеком, беспардонно прокладывавшим себе путь к воротам. Когда он проходил мимо нас, он полуобернулся, и я узнал испанского посла Мендозу. Черная борода, лицо точно высеченное в граните, он ткнул волосатым пальцем прямо в Костельно в лицо. «Мой повелитель в ярости!» — выплюнул он. Костельно подтянулся, стараясь держаться достойно перед лицом своего заклятого врага. Он всегда в ярости. «Меня вызвали». Мендоза понизил голос, но от усилия обуздать ярость его лицо полиловело. «Меня, дона Бернардино де Мендозу, вызвали на тайный совет, чтобы я оправдывался, как нашкодивший мальчишка. А вас вызывали?» «Пока нет», — ровным голосом ответил Костельно. И мы просочились сквозь ворота на улицу, где офицеры и вооруженные стражи строили зрителей рядами, пропуская через Холбейн-гейт на огороженную барьерами площадь. «Королева обвиняет короля Филиппа в заговоре против нее», — гнул свою Мендоза. «Вы понимаете, что меня могут объявить персоной нон-грата?» «Это грозит и мне». «Вас даже не допрашивали. А между тем наши планы Уолсингему выдал кто-то из Солсбери-корта». Уолсингем захватил Трокмартона. Его дом обыскали. «Насколько я понимаю, при нем было столько же ваших писем, Марии, сколько и моих. Возможно, ваши письма оказались менее осторожными». Я прям-таки восхищаюсь умением Костельно держать себя в руках и разыгрывать полнейшее спокойствие. Мендоза свирепо зыркнул на меня. «Я не даю в своем доме приют врагам католической церкви». «Я уже предупреждал, Мишель, вас облапошили. И если меня изгонят из Англии, вы поплатитесь за это, вы сами и ваш король. Мой повелитель позаботится об этом». Я хотел что-то сказать. Опасно было отмалчиваться в ответ на прямое обвинение в предательстве, но случайно глянул на другую сторону площади, и сердце засбоило. В толпе я узнал эту насмешливую ухмылку, проблеск узнавания в глазах, легкое подмигивание из-под старой шапчонки, и он исчез, подхваченный человеческим приливом. Я сморгнул, попытался высмотреть его снова, но он пропал без следа. Я даже усомнился, не явилось ли это лицо из моих кошмаров. Рисковать я не стал. Обошел Костельно со спины и принялся прокладывать себе путь мимо негодующих зрителей, к берегу этого потока, где стояли стражи. Ближайшего из них я ухватил за рукав. «Найдите Уолсингема!» — выдохнул я, встряхивая его руку. «Что? Кто вы такой? Руки прочь!» — он наставил на меня пику, и я поднял руки. «Прошу вас, разыщите сэра Фрэнсиса Уолсингема. Предупредите, что Дуглас здесь. Скажите, чтоб королева не выходила. Найдите его немедленно. Жизнь ее величества в опасности. Передайте, что так сказал итальянец». Бесконечно долгий миг страж взирал на меня, пытаясь разобраться, насколько все это серьезно. Я замолчал и только отчаянно кивал головой, торопя его перейти к делу. Наконец он поднял пику и выкрикнул: «Дорогу! Расступитесь! Дорогу!» Пока я добивался, чтобы мое предупреждение передали Уолсингему, потерял из виду Костельно и Мендозу. Скользнув обратно в толпу, принялся всматриваться в море лиц, не убирая руки со спрятанного под плащом кинжала. Несколько часов спустя я стоял на парадном дворе Уайт-Холла, запрокинув голову, вдыхая морозный воздух, а вокруг оранжево-золотистыми искрами рассыпался на фоне чернильно-синего неба праздничный фейерверк, растворялся дымом под радостные, почти детские вопли королевских гостей. Празднество близилось к концу. Нам оставалось еще пройти в главный зал и там посмотреть сцены, в которых будет прославляться величие Елизаветы и ее сходство с различными мифическими героинями. Я рад был бы вернуться в посольство, но Костельно и слышать об этом не хотел. Мы должны всячески демонстрировать свою преданность королеве. Посол не пожалеет сил, чтобы вернуть ее расположение. Елизавета жива, и это, я полагаю, стоит отпраздновать. Мне удалось ненадолго задержать церемониальный выход, но вскоре она настояла на своем желании выйти к терпеливо ожидавшим ее подданным, и все прошло благополучно. Судя по громким крикам на улицах, по непрестанному колокольному звону во всем городе, англичане объединились в верно подданной и шумной любви к монархине. Может быть, Дуглас мне померещился, Может быть, такова отныне моя участь — повсюду видеть его лицо, оглядываться то и дело через плечо, как бедняга Леон. Его это не спасло. Сквозь блеск фейерверка я устремил взор в бездонные небеса. Ночь ясна. Звезды сияют так ярко, словно пульсируют. Смогу ли я изобрести метод для расчета расстояний во Вселенной? Много ли новых миров обнаружил Бруно? Я очнулся от сна наяву, оглянулся. Прислонившись к стене, со стаканом в руках подле меня стоял Сидни. Быстро из-под тишка я проверил, далеко ли от меня Костельно. К счастью, он куда-то отошел. «Бесконечное множество», — ответил я с облегчением, расслабляя плечи. «И нет неподвижной сферы звезд там, где пребывает Господь», — шепотом настаивал он. «Там, на краю Вселенной». «Вселенная бесконечна. А значит, и края нет, тупица», — поддразнил я, ухмыляясь. «Так где же Бог? По ту сторону звезд? Или в звездах? В звездах и в планетах, в дожде и в камнях, у нас под ногами, в нас самих, а может быть, нигде». «Ты уж лучше не излагай такие идеи в своей книге», — посоветовал он. «А то ее величество собралась почитать твой опус». «Что ты говоришь?» Он рассмеялся. «Это награда. Уолсингем сказал королеве, что ты пишешь книгу об устройстве небес. Она велела переплести один экземпляр специально для нее, и ты лично вручишь его. Будешь представлен ко двору, как только закончишь свой труд». Сидни похлопал меня по плечу и щедро протянул свой стакан вина. «Ее величество славится умом и образованием. Но уж не знаю, постигнет ли она твои теории». Он запрокинул голову, вглядываясь в млечный туман. «Если б я попытался представить себе бесконечную вселенную, боюсь, мой мозг лопнул бы». «Не рискуй». Я отпил глоток и вернул ему стакан. «Поблагодари от моего имени. Большая честь для меня». «Еще бы. Королева покровительствует твоей книге. Придется всем ученым мужам ее прочесть. Только постарайся обойтись без совсем уж взрывоопасных теорий. Ты меня знаешь, Филипп?» «Знаю, потому и говорю. Королева не станет оказывать покровительство автору, который отрицает существование Бога, хоть ты ей 100 раз жизнь спасай». Кивком я признал разумность его слов. И мы еще долго стояли рядом, глядя вверх в бесконечные, неведомые нам миры. «Жаль, что Ди пришлось уехать», — сказал он наконец. «Я даже не попрощался с ним. Буду скучать по старому фокуснику». «И я тоже», — с чувством откликнулся я. «Несправедливо это, ведь он ничего дурного не сделал, разве что глупцом себя выставил. Но ведь и Келли, как выяснилось, не имел отношения к убийствам. Я принимал за истину то, что мне хотелось, и не верил в совпадения, а они тоже случаются. Скажи это людям, трепещущим в страхе перед пророками и планетами. Еще прежде, чем начался этот кошмар, Ди следовало удалить от двора». Вздохнув, Сидни провел рукой по волосам. «Страсть к запретному знанию его погубит». «И тебя когда-нибудь тоже, амико мио?» Он сжал мне плечо, и мы вновь молча уставились на небеса. «Разве ты не готов отдать все на свете? Все на свете, Филипп, лишь бы побывать по ту сторону небес и узнать, что там?» «Я отдал бы все, кроме моей бессмертной души», — подчеркнул он. «Так-то я вижу, не сдался. Ты все еще надеешься отыскать украденную Говардом книгу и вычитать из нее путь в небеса». Говард рассчитывал на бессмертие. Теперь оно ему уже не поможет, если ему предъявят обвинение в измене. «А куда делась книга?» «Не знаю». На этот вопрос только Говард мог бы ответить, либо он, либо его племянник. Сидни повернулся ко мне. Фейерверк уже угасал, и только факелы, закрепленные на стенах по периметру двора, еще давали кое-какой свет. По лицу моего друга бежали разноцветные тени. «Ты только о том и думаешь, как бы раздобыть эту книгу?» — тихо спросил он, и, не дождавшись ответа, ударил себя в досаде по лбу. «Кровь Христова, Бруно! Отступись же, прошу тебя! Министры короны, сама королева в долгу перед тобой. Тебе дадут денег и сколько угодно досуга, чтобы написать книгу, которая прославится на всю Европу. Наделаешь шума, как в свое время Коперник. Ведь ты этого хотел, правда же, Бруно?» Я наклонил голову. «Все верно». «Так вот не вздумай отправить все псу под хвост, гоняясь за прошлогодним снегом. Говард пытался уже убить. И тебя, и Ди ради этой книги. Я не смогу все время караулить тебя». «Понимаю, ты прав. Обещай мне, что забудешь о книге Гермеса. Генри Говарду теперь не до нее, граф Арундел слишком благочестив и слишком труслив, чтобы даже заглянуть в нее, если Говард отдал ее племяннику. Книга цела и никому больше не причинит вреда, забудь же о ней. Я все еще медлил с ответом, и Сидни помахал пальцем у меня перед глазами, как учитель, подгоняющий нерадивого ученика. Хорошо, я согласен. Молодец. А теперь пойду поищу мою женушку. Наследник у нас все никак не наклевывается, продолжал он с таким видом, будто эту проблему за него решал кто-то другой. И уж никак не потому, что я не стараюсь. Допивай вино, с меня хватит. Сочувствую, — ответил я. Но ты всего 2 месяца как женат. Уф! За это время семечко Сидни могло бы уже прижиться. Я поморщился, а он снова захохотал, чувствительно треснул мне по руке и пошел прочь, промолвив на прощание: «Помни наш договор. Ты обещал». Я остался стоять в быстро пустеющем дворе, закидывая голову все дальше, пока чуть не растянулся на земле. Пытался представить огромное множество миров, вращающихся по концентрическим орбитам, и ощущал себя осью для них всех. Никаких обещаний я не давал, и, следя за кометой, которая неслась меж созвездий, мерцая и подмигивая в кромешной тьме, вновь чувствовал прикосновение кожаного переплета, жесткие старые страницы под моими пальцами. Знания, зашифрованные на страницах потаенной книги, когда-нибудь поведают мне о том, что существует за пределами видимого мира, в загадочной бесконечности. Я смотрел ввысь, фейерверк вспыхнул в последний раз, сноп искр алым светом пронзил тьму, окрасив напоследок небеса в киноварь, в цвет крови. Конец книги. Май 2013 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читал Сергей Кирсанов.